Сибилле с любовью. Глядя в зеркало из бронзы, можно исправить свою внешность. Глядя в зеркало истории, можно понять взлет и падение государства. Глядя в зеркало из хороших друзей, можно отличить добро от зла. Ли Шиминь, танский император Тайцзун. Часть первая, глава первая. Среди 10 000 звуков в Синане, среди нефрита, золота и вихрей пыли, он часто проводил ночи без сна в компании друзей и лепил вино с пряностями в северном квартале вместе с куртизанками. Они слушали игру на флейте или на пипе и читали друг другу стихи, испытывали друг друга насмешками и цитатами, иногда уединялись в комнаты с надушенными шелковыми женщинами, а потом нетвердой походкой отправлялись домой, после того, как барабаны на рассвете извещали о конце комендантского часа, и спали весь день вместо того, чтобы учиться. Пипа. Четырехструнный музыкальный щипковый инструмент, наподобие лютни. Здесь, в горах, в одиночестве, в холодном чистом воздухе у вод Куала-Нора, далеко к западу от столицы и даже за границами империи, Тай, с наступлением темноты, ложился на узкую кровать под первыми сверкающими звездами и просыпался на восходе солнца. Весной и летом его будили птицы. Это было место, где тысячи и тысячи птиц шумно вили гнезда. Орлики и бакланы, дикие гуси и журавли. Гуси заставляли его вспоминать далеких друзей. Дикие гуси были символом отсутствия в поэзии и в жизни. Журавли — совсем другое дело. Они символизировали верность. Зимой здесь стоял свирепый холод, просто дух захватывало. Северный ветер, когда он дул, нападал на тебя снаружи и проникал даже сквозь стены домика. Тай спал под несколькими слоями меха и овечьих шкур, и птицы не будили его на рассвете из покрытых льдом мест гнездовий на дальнем конце озера. Зато призраки были рядом в любое время года, и в лунные ночи, и в темные, как только садилось солнце. Теперь Тай узнавал некоторые из их голосов. Злые голоса и растерянные голоса, и те, в чьих тонких протяжных воплях звучала только боль. Они его не пугали, больше не пугали. Хотя сначала он думал, что умрет от ужаса в те первые ночи наедине с мертвецами. Он смотрел в окно, не закрытое ставнями, в весеннюю, летнюю или осеннюю ночь, но никогда не выходил из дома. Под луной или под звездами мир у озера принадлежал призракам. По крайней мере, к такому пониманию он пришел. Он с самого начала установил для себя распорядок, чтобы справиться с одиночеством, страхом и огромностью места, где находился. Святые отшельники в своих горах и лесах, вероятно, намеренно поступали иначе, проживая дни подобно подхваченным ветром листьям. У них не было ни воли, ни желаний, но Тай обладал иным характером, и он вовсе не был святым. Он действительно начинал каждый день молитвой за отца. Официальный период траура еще не закончился, и возложенная им самим на себя миссия у этого далекого озера была напрямую связана с уважением к памяти отца. После молитв, которые, как он полагал, также возносят его братья в том доме, где они все родились, Тай обычно выходил на горный луг. Зелень разных оттенков пестрела полевыми цветами, или под ногами хрустели снег и лед. И если не было бури, выполнял свои каньлинские упражнения. Без меча, потом с одним мечом, потом с обоими. Он смотрел на холодные воды озера с маленьким островком посередине, потом вверх, на потрясающие горы вокруг, громоздящиеся друг на друга. За северными вершинами земля спускалась на протяжении сотен ли под уклон к длинным дюнам смертоносных пустынь, которые с двух сторон огибали дороги шелкового пути, приносящие столько богатства двору империи Катая, его народу. Ли — единица измерения расстояния. В древности составляла 300 или 360 шагов, Современное общепринятое значение — 500 метров. Зимой он кормил и поил свою маленькую лохматую лошадку в сарае, пристроенном к его хижине. Когда становилось теплее и снова появлялась трава, он отпускал ее пастись на весь день. Она была спокойная, не убегала. Впрочем, бежать ей было некуда. После упражнений Тай старался впустить в себя тишину, стряхнуть хаос жизни, амбиции и устремления, стать достойным возложенного на себя труда. А потом брался за дело. Погребение мертвых. Он никогда, с самого приезда сюда, не делал никаких попыток отделить катайских солдат от тагурских. Их останки, черепа и белые кости перемешались, разбросанные и наваленные грудами. Плоть ушла в землю или досталась животным и стервятникам уже давно, или в случае погибших во время самой последней кампании. Не так давно. Тот последний конфликт закончился победой Катая, хотя она и досталась большой кровью. 40 000 погибло в одном единственном сражении, почти одинаковое количество катайских и тагурских воинов. Его отец был на той войне. Генерал, после получивший в награду гордый титул командующего левым флангом на усмиренном Западе. Сын неба достойно наградил его за победу. Личная аудиенция в зале великолепия во дворце Дамин, когда он вернулся с Востока. Пурпурный пояс, слова похвалы, обращенные лично к нему. Подарок из нефрита, полученный из рук императора всего через одного посредника. Нельзя отрицать, что в результате того, что произошло у этого озера, семья Шэнь получила большую выгоду. Мать Тая и вторая мать вместе курили благовония и зажигали свечи в благодарность предкам и богам. Но для генерала Шэнь Гао воспоминания о здешнем сражении, до самой его смерти, случившейся 2 года назад, служило источником одновременно гордости и печали, и эти чувства были с ним всегда. Слишком много людей отдали жизнь за озеро на границе пустынного края, которое не могла бы удержать ни одна из империй. Потом был подписан договор, скрепленный изысканными заверениями и обрядами, и впервые катайскую принцессу отдали в жены тагурскому принцу, о чем тоже говорилось в договоре. В юности, услышав это число, 40 000 погибших, Тай не мог даже представить себе такое количество мертвецов. Теперь уже мог. Озеро и луг лежали между одинокими крепостями, и за ними наблюдали обе империи на расстоянии многих дней пути отсюда, с юга Тагур, с востока Катай. Сейчас здесь всегда стояла тишина, не считая воя ветра, криков птиц в соответствующее время года и призраков. Генерал Шэнь говорил о печали и чувстве вины только с младшими сыновьями и никогда с самым старшим. Такие чувства у главнокомандующего могли счесть постыдными, даже предательскими. Отрицанием мудрости императора, который правит по велению богов и никогда не ошибается, не может ошибаться, иначе его трону и империи грозит опасность. Но Шэнь Гао высказывал эти мысли и не раз, после того, как ушел в отставку и удалился в семейное поместье на берегу текущей на юг речки, недалеко от реки Вай. Обычно, выпив вина в тихий день, когда листья или цветки лотоса падали в воду и уносились вниз по течению. И память об этих словах была главной причиной того, что его второй сын оказался в период траура здесь, а не дома. Иные могли бы возразить, что тихая печаль генерала была ошибочной и неуместной, что битва здесь являлась необходимой для дела защиты империи. Важно помнить, что не всегда армии Катая торжествовали над тагурами. Правители Тагура на своем далеком, полностью защищенном плато были непомерно амбициозными. Победа и жестокость доставались обеим сторонам на протяжении 150 лет сражений у Куала-Нор за перевалом Железные Ворота, который сам по себе был самой дальней крепостью империи. 1000 ли лунного света, льющегося к востоку от железных ворот. Так написал Сыма Тянь, изгнанный бессмертный, Это не было правдой в буквальном смысле, но любой человек, когда-либо побывавший в крепости у железных ворот, понимал, что имел в виду поэт. Атай находился в нескольких днях езды верхом на запад от крепости, за пределами этого передового поста империи, вместе с мертвыми, с тоскливыми воплями по ночам и костями более сотни тысяч солдат, белеющими в лунном свете или под лучами солнца. Иногда, лежа ночью в постели среди гор, он с опозданием понимал, что голос, модуляции которого были ему знакомы, умолк, и тогда ему становилось ясно, что он предал земле кости его владельцу. Их было слишком много. Нечего и надеяться когда-либо завершить работу. Это задача для богов, спустившихся с девяти небес, а не для одного человека. Но если ты не смог сделать все, значит ли это, что ты не сделал ничего? Уже 2 года Шэнь Тай предлагал на этот вопрос ответ, который мог считать своим, в память о голосе отца, тихо просящего еще одну чашу вина, следя за большой, медленной золотой рыбкой и плывущими в пруду цветами. Мертвые были здесь повсюду, даже на острове. Там когда-то стояла маленькая крепость, сейчас превратившаяся в груду щебня. Тай пытался представить себе сражение, стремительно приближающееся к этому месту. На галечном берегу поспешно строят лодки из растущих на склонах деревьев. Попавшие в западню защитники той или иной армии, в зависимости от года, в отчаянии. Они выпускают последние стрелы, когда безжалостные враги плывут к ним через озеро и сулят им гибель. Он предпочел начать отсюда 2 года назад, сидя на веслах маленького суденышка, которое нашел и починил. В весенний день, когда в озере отражалось синее небо и горы. Остров был ясно очерченным участком, имеющим границы. Он меньше пугал. На лугу вокруг озера и дальше, в сосновом лесу, мертвецы лежали повсюду, на расстоянии целого дня ходьбы. Немного больше, чем полгода, под этим высоким, свирепым небом, ему удавалось копать, зарывать в землю сломанное, проржавевшее оружие вместе с костями. Это была убийственно тяжелая работа. Тай стал жилистым и мускулистым, его ладони покрылись мозолями, по ночам у него ныло все тело, когда он устало валился на постель, помывшись согретой на огне водой. С конца осени, на всю зиму и раннюю весну, земля промерзала, и копать было невозможно. Можно было надорвать сердце, пытаясь вырыть одну единственную могилу. В первый год, когда озеро покрылось льдом, он мог ходить через озеро в течение нескольких недель. Вторая зима была мягче, и озеро не замерзло. Тогда, если позволяли волны и погода, Тай, закутавшись в меха, надев капюшон и перчатки, на несколько дней уплывал на лодке, видя клубы пара своего смертного дыхания в белой пустой тишине и ощущая себя ничтожно маленьким по сравнению с высоким, враждебным простором вокруг. Он с молитвой предавал мертвых темной воде, чтобы они больше не лежали, забытые и неосвещенные, на продуваемой ветром земле, здесь, на холодном берегу Куала-Нора, среди диких животных и вдали от любого дома. Война не продлилась долго. Так всегда бывает, где угодно, и особенно в горной долине, такой удаленной, что трудно организовать снабжение из обеих воюющих стран, какими бы воинственными и амбициозными ни были их правители. Поэтому на этих высокогорных лугах стояли хижины, построенные рыбаками или пастухами, которые пасли овец и коз в те промежутки времени, когда здесь не умирали солдаты. Большинство хижин разрушили, но некоторые уцелели. Тай жил в одной из них, прилепившейся к поросшему соснами склону с северной стороны, чтобы укрыться от самых суровых ветров. Этой хижине было почти 100 лет. Он починил ее как смог, когда приехал сюда в первый раз. Крышу, дверь и оконные рамы, ставни и каменный дымоход очага. Затем ему неожиданно стали помогать, хотя он и не просил помощи. Мир может поднести тебе яд в усыпанной драгоценными камнями чаши, или сделать удивительные подарки. Иногда ты не знаешь, что именно получил. Один его знакомый написал поэму, развивая эту мысль. Сейчас он лежал без сна среди весенней ночи. Сияла полная луна, а это означало, что тагуры появятся у него поздним утром. Полдюжины человек и телега с припасами, запряженная валами, спустятся вниз по склону с юга, обогнут по ровному берегу озера и подъедут к хижине. А в первое утро после новолуния приедут его собственные соотечественники с востока, по долине от железных ворот. На это ушло некоторое время после того, как он тут появился, но потом они установили очередность, которая позволяла им приезжать к нему, не встречаясь друг с другом. В его замысел не входило, чтобы люди погибали из-за того, что он здесь. Сейчас мир, договор подписан, произошел обмен дарами и принцессой. Но подобные истины не всегда бывают убедительными, когда молодые агрессивные солдаты встречаются в отдаленных местах. Молодые могут начать войну. Обе крепости относились к Таю как к святому отшельнику или глупцу, предпочитающему жить среди призраков. Они вели молчаливую, почти забавную войну друг с другом через него, соревнуясь в щедрости, растущей из месяца в месяц, и в том, кто окажет ему больше помощи. Соотечественники Тая настелили полы в его хижине, привезя на телеге нарезанные и отшлифованные доски. Тагуры взяли на себя ремонт дымохода. Чернила, перья и бумагу, по его просьбе, доставили из крепости у железных ворот. Вино в первый раз привезли с юга. Обе крепости поручали своим людям нарубить дров, когда они приезжали сюда. Зимние меха и овечьи шкуры привозили для его постели и для одежды. Ему подарили козу, чтобы у него было молоко, а потом вторую, с другой стороны. И еще необычного вида, но очень теплую шапку тагуров с клапанами по бокам и длинными ушами, завязывающимися под подбородком. В ту первую осень. Солдаты из крепости у железных ворот построили маленький сарай для его маленькой лошадки. Тай пытался прекратить все это, но ему не удалось никого убедить, и в конце концов он понял, что дело не в доброте к безумцу, и даже не совсем в стремлении перещеголять друг друга. Чем меньше времени он потратит на поиски еды, дров и на ремонт хижины, тем больше его сможет уделить своей задаче, за которую еще никто до него не брался, и которая, когда они поверили, что он здесь именно ради нее, не менее важна для тагуров, чем для его собственного народа. «В этом можно увидеть иронию», — часто думал Тай. «Они способны прогнать и убить друг друга, даже теперь, если случайно явятся сюда одновременно. И только настоящий глупец может полагать, что битвы на Западе закончились навсегда. И все же обе империи будут чтить его труд по погребению мертвых, пока не появятся новые». Лежа в постели в теплую ночь, он слушал голоса ветра и призраков, разбуженные не ими, уже нет, а сверкающей белизной лунного света. Он теперь не видел звезды Ткачихи, которую отделяет от ее смертного возлюбленного небесная река. Она светила так ярко, что раньше была ясно видна в окне, даже при полной луне. В детстве Тай любил одну поэму, где центральным образом была луна, переносящая письма влюбленных через реку. Если он вспоминал о ней сейчас, то она казалась ему лишь надуманной, броской метафорой. Многие прославленные стихи времен начала девятой династии казались такими, если пристально всмотреться в их замысловатые словесные узоры. «Печально, что это может произойти», — думал Тай, «что тебе может разонравиться то, что тебя сформировало. И даже люди, которые на тебя повлияли. Но если бы ты не менялся, пусть даже совсем немного, где же тогда течение жизни? Разве познание, изменение иногда не означает отказ от того, что когда-то казалось истиной?» В комнате было очень светло. Почти настолько, чтобы заставить его встать с постели, подойти к окну и посмотреть на высокую траву, на то, во что серебро превратило зелень. Но он слишком устал. Он всегда уставал в конце дня и никогда не выходил из хижины ночью. Тай больше не боялся призраков. Они к этому времени считали его эмиссаром. Так он решил. А не вторгшимся чужаком из мира живых. И все же он оставлял в их распоряжении мир после захода солнца. Зимой ему приходилось закрывать сделанные заново ставни, по возможности плотнее затыкать щели в стенах тряпками и шкурами от ветра и снега. Хижина заполнялась дымом, освещенной огнем очага и свечами, или одной из двух ламп, если он пытался писать стихи, или жаровни, на которой он грел вино. Ее тоже привезли тагуры. Когда приходила весна, он открывал ставни, впускал в дом солнце или звездный свет и луну, а потом пение птиц на рассвете. Когда Тай в первый раз проснулся сегодня ночью, то почувствовал себя растерянным, сбитым с толку, запутавшимся в последнем сновидении. Он решил, что еще зима, что сверкающее серебро, которое он видел, это блеск льда или иния. Через мгновение он улыбнулся, возвращаясь к бодрствованию, кривой, насмешливой улыбкой. У него в Синане был друг, который оценил бы такой момент. Нечасто удается увидеть наяву образы известных строчек. «Свет у постели моей сверкает, словно серебряный иней. Голову поднял, смотрю на луну, снова ложусь и дом вспоминаю». Но, возможно, он ошибался. Может быть, если стихи достаточно правдивы, то рано или поздно некоторые из прочитавших их должны увидеть этот образ наяву, как он сейчас. Или, может быть, некоторые читатели видели этот образ еще до того, как познакомились со стихами и увидели, что там их ждет подтверждение. Поэт выразил словами те мысли, которые их уже посещали. Впрочем, иногда поэзия внушала новые, опасные идеи. Порой людей отправляли в ссылку или даже убивали за то, что они написали. Можно было замаскировать опасное содержание, выдав стихи за произведения первой или третьей династии, написанные за сотни лет до настоящего времени. Иногда это получалось, но не всегда. Старшие мандарины на службе государства отнюдь не дураки. Снова ложусь и дом вспоминаю. Дом. Поместье недалеко от реки Вай, где похоронен отец, в саду, рядом с обоими своими родителями и тремя детьми, которые не дожили до взрослого возраста. Где мать Тая и наложница Шэнь Гао, женщина, которую они звали второй матерью, живут до сих пор, где у его двух братьев также заканчивается период траура, и старший брат скоро вернется в столицу.